Глава 6. Рамеи и хузары. Авангард рамейского войска двигался по широкой удобной дороге, несколько опередив основные силы. Возглавлял авангард, состоявший из легкой конницы из восточных фем и наемников из сопредельных Византии земель, архик критян Анимас. Когда-то звали его не Анимасом, а Аль-Нуманом, и был он сыном и соправителем эмира критян Абдель-Азиза. 10 лет назад Никифор Фока разбил критян и взял Аль-Нумана в плен, но не казнил, а сохранил жизнь и стал Аль-Нуман Анимасом. И вот уже 10 лет воевал на стороне победителя. Нынешний Василевс Иоанн знал Анимаса лично и не раз скрещивал с критянином клинки, поскольку был критский араб Анимас большим мастером сабельного боя. За это умение взял его Цимисхий в личные телохранители и одарил многими милостями. Так архик Анимас стал одним из лучших людей Константинополя. А сейчас еще более возвысил Анимаса Василевс, доверил командовать авангардом. Ехал Анимас впереди войска и гордился оказанной честью. И от этой гордости торопил коня, желая побыстрее выйти к стенам Дристры до Ростола, где прятался от гнева Василевса Катархонт Россов. Так торопился архик Анимас, что не заметил, далеко оторвались его всадники от главных сил. Хузары Рагуха прятались в роще у дороги. Разведчик сообщил Рагуху, что передовой отряд рамеев числом около 1500 сабель опередил главные силы более чем на 10 стрелищ и идет беспечно, проверяя дозорами лишь дорогу и не беспокоясь о ее окрестностях. Хузар было меньше, около 1000. Но на их стороне внезапность. Пришло время смочить хузарские стрелы рамейской кровью. Ничто не предвещало беды. Даже птицы пели, как обычно. Но Анимас почувствовал опасность нутром прирожденного воина. «Стой!» — закричал он. «Трубач! Сигналь! Все ко мне! Сабли наголо! К бою!» Лишь на дюжину ударов сердца опередил критский принц команду Рагуха «Бей!» Однако опередил. Всадники встрепенулись, подхватили щиты. Передовая сотня даже успела сомкнуться вокруг командира. И тут с двух сторон ударили в рамеев хузарские стрелы. Били в упор, поэтому почти треть рамеев в первые же мгновения боя оказалась на земле. Но остальные не растерялись, бросились в атаку и вынудили хузар вступить в рукопашный бой. Бились жестоко. Силы были почти равны. Но хузарские луки оказались опаснее рамейских копий, и очень скоро стало ясно, что авангарду конец. Оборвался рев трубы, подстреленный трубач рухнул в пыль. От лучшей сотни Анимаса осталось не более 30 клинков. Они были рядом, когда Анимас бешеным волком метался между деревьями, сшибаясь, рубя, настигая, вспарывая клинком вражеские доспехи. Хузарские стрелы сбрасывали рамеев в сёдел, хузарские сабли секли их, но сын критского эмира казался заговоренным. Стрелы летели мимо, а столкнувшиеся с ним хузары гибли. «Умри!» — закричал Рагух, вскидывая лук. Но на пути хузарской стрелы возник древесный ствол, и проклятый рамей опять уцелел. Эх, будь они в степи, а не в здешней тесноте горных дорог и поросших лесом лощин. Но что зря стенать. Рагух сам выбрал место для этой битвы, и он почти победил. Осталось только прикончить рамейского тысячника. Движением колен хузарин послал коня навстречу рамею. Рамей полетел на него. Рагух выпустил стрелу, когда между ними было всего 20 шагов. 2 удара сердца. Стрела должна была прошить рамея насквозь. Никакие доспехи не спасли бы. Но когда Рагух отпустил тетиву, рамей упал с коня. То есть Строгуху показалось, что Ромей упал. На самом деле Анимас соскользнул с седла, нырнув коню под брюхо, и через два мгновения снова оказался в седле. Вторую стрелу Рагух выпустить не успел. Не успел и взяться за саблю. Клинок, возникшего ниоткуда Анимаса, чиркнул Хузарина по шее, и все. Арабский скакун унес Анимаса к новому врагу, а прошедший через сотни битв Хузарин понял. Конец. «Барух Ата Адонай», — успел произнести Рагух, но тут силы покинули его, и белый Хузарин в первый и последний раз в жизни упал с коня. Его смерть стала смертью всех его воинов. Некому было скомандовать отступление, и подоспевшие на зов трубы конницы Ромеев вырезала всех. Лишь троим удалось уйти. Эти трое поведали Святославу, что Ромеи уже рядом, в четверти поприща. И тогда Святослав поступил так, как и положено незнавшему поражений полководцу. «Нет чести в том, чтобы отсиживаться за стенами», — объявил он своему войску. «Нет доблести в том, чтобы прятаться от врага. Только в настоящей битве приумножается слава, поэтому княжья Русь встретит врага в чистом поле». Однако в том, чтобы пресечь смертоносный разбег ромейской конницы, ничего худого нет. Поэтому заостренные колья, ямы и прочие ловушки, которые нетрудно спрятать в траве, уже готовы. Выезжая из города во главе своей дружины, Духарев вспомнил, как без малого 3 года назад он впервые увидел этот город и это поле. Какие грандиозные планы были у них тогда! А теперь от 50-тысячного войска осталось меньше половины. Сколько добрых воев сложили головы! За что? За золото? За то, чтобы князь Святослав назвался Хаканом Булгарским? Рагух, старый товарищ, за что погиб он, а 1000 его хузар? Они могли бы стать щитом своей собственной родины, которой нынче, ой, как нелегко, олегли здесь, на чужой земле. Но эти мрачные мысли никак не отражались на лице Духарева. Любой, кто взглянул бы на него в эти минуты, решил бы, воевода Серегей выезжает на поле битвы, чтобы победить. А сын критского эмира Анимас уцелел. Один из 76 воинов, оставшихся от 1500-го авангарда. «Ты снова мой телохранитель», — сказал ему Василевс. Анимас не спорил. Другого за подобную беспечность Василевс наказал бы намного суровее.